Леон задыхался, стаскивая с платины шорты с автографом пушкинского стихотворения «Я помню чудное мгновенье», расстегивая на ней широченную рубашку, в которой можно было спрятать 10 кроликов. «Ты напрасно!» — только и успела вымолвить под лихим его натиском платина, волновался насчет воды, опустила, прикрыв ресницами, глаза. Только сейчас до Леона дошел ужас свершившегося. Из глаз хлынули горячие, едкие кислотные слезы. Леон прятал лицо, но платина сатанела от его слез, как будто не существовало в мире более убедительного доказательства страсти, нежели слезы. Леон вдруг совершенно перестал видеть травмированным насекомьим глазом. Боль и тьма пронзили глаз. Он, похоже, вытекал вместе с едкими кислотными слезами. Против собственной воли Леон уподобился гениальному Ван Гогу, лишившему себя при известных обстоятельствах уха. Леон же осчастливил ли платину собственным глазом? Необычайно тяжелая слеза выкатилась из-под верхнего века пустой правой глазницы, упала на измененное страстью лицо платины, скатилась с ее лица на пол. Невероятно! Но Леон и платина услышали, как катится по полу слеза. Что это? Страсти, как не бывало, в широко распахнутых глазах платины. Одно порочное любопытство — не знаю. Леон с изумлением обнаружил, что вновь видит вытекшим глазом, причем не дробно насекомье, а, как положено, человечье. Платина проворно соскользнула с кровати, подняла с полу дробину. «Это из твоего глаза я видела». «Тяжелы мои слезы», — усмехнулся Леон. Он не огорчился и не обрадовался исцелению. Видеть ли насекомье, человечье, вообще не видеть, ему было все равно. Только это не слеза. Платина попробовала рассмотреть дробину на свет. «Это из свинца. И лицо у тебя в точках. В тебя стреляли?» «Не все ли равно?» — пробормотал Леон. Платина порывисто шагнула к нему. Они слепились в пластилиновом душном объятии, рухнули, как скошенные Егоровской косой, на кровать. Платина зачем-то стиснула в кулаке дробину. Из глаз Леона по-прежнему текли слезы. Они лежали в потном изнеможении на кровати. Бесстыдный, не было сил прикрыть наготу сон, сморил Леона, как некогда библейского Ноя. Хотя, в отличие от Ноя, Леон не выпил сегодня ни капли. И некому было, в отличие от Ноя, прикрыть наготу Леона, потому что точно такой же бесстыдный, жаркий, чердачный сон сморил платину. Проснулся ли он от ясно и четко, как будто говорил Бог, произнесенных слов? «Это не люди, Митрофанов, поколение ублюдков, наркоманов и проституток. Будь моя воля, Митрофанов, я бы всех их из огнемета. Если они будущее страны, пусть лучше не будет такой страны». Леон открыл глаза, увидел исчезающие милицейские спины.